everyone ready for 6 hours? Everyone prepared? Все подготовились? So everyone knows how it functions, so we start just with one question. Все уже знают, как это происходит, мы начинаем просто с одного какого-нибудь вопроса. И смотрим, что дальше будет. Anyone has prepared questions? Кто приготовил вопрос, то видимо нет. Okay. Есть такое понятие, как совесть? Что это такое? Is there such a concept as conscience? Conscience. And conscience? Yes, conscience. And what does it mean? There is a concept, yes. There is a concept. Да, есть такое понятие. Понятие есть. Вот и есть. It's simply you ask always yourself what I have done, is it right or wrong? Это когда вы спрашиваете себя, то, что я сделал, это было правильно или неправильно? And if you come to the conclusion it's right, you have a good conscience. Если вы приходите к выводу, что то, что вы сделали, было хорошо, значит, у вас спокойная совесть, хорошая совесть. When you come to the conclusion it was not so good, you have a bad conscience. А если вы приходите к выводу, что то, что вы сделали, было не таким хорошим, значит, у вас плохая совесть. То есть это внутренний судья, да? So it's like an inner judge. It's always, you are always a judge for yourself. Да, вы всегда судья для, сами для себя. It's a permanent judgment day. Это постоянный процесс, судебный процесс. Always right and wrong. Всегда хорошо и плохо. So what's the question about? О чем ваш вопрос? Ну, как бы с одной стороны, кажется, что совесть это то, что тебя раздваивает, а с другой стороны, все-таки это какое-то понятие, оно связано с сердцем. И вот из-за этого непонятно. Кажется, что что-то сердцем обдумывает. Contradiction because on one hand conscience is what makes you dual, what is in duality, but on the other hand you think that it's something that comes from the heart, and something that comes from heart can't be bad or wrong. I would say that what is you call heart, which is like the source of something, I would not call heart. Я думаю, что то, что вы называете сердцем, это источник чего-то. Я бы не стала называть это сердцем. Because what I call heart, nothing comes from that. Потому что то, что я называю сердцем, из этого ничего не исходит. And there is no coming and no going in that what is heart. Ничто не входит и ничто не выходит из того, что я называю сердцем. And the heart doesn't never knows any action or non-action. И сердце не знает никакого ни действия, ни недействия. There's a doubtlessness of existence, which you might call heart. Несомненное существование можно назвать сердцем. But as I said maybe yesterday, as long as a owner of who has a heart inside and then out of heart coming something. Как я говорил вчера, пока есть владелец сердца из того, что исходит из этого сердца. It's the own heart, it's the relative heart. Это относительное сердце, потому что у него есть владелец. That is always doubting the action. И отсюда всегда будет происходить сомнение в действии. It's already a doubtful existence. И это можно назвать сомнительным существованием, полным сомнением. So it starts with the doubting. Оно начинается с сомнений. The doubting of the first notion that you exist. Сомнений в первом, самом основном положении, что вы существуете. And that's the root sort of I. И это корень я. And the root sort of I is the first purest notion of awareness. И это основная мысль о root thought, what you think? No, it's the root thought. It's like the basic thought of I. Thought. An idea. The basic idea of to exist. Okay, so then the root thought of I is what? No, it's I. It's a, okay, that's okay. The root thought. Then repeat it. Repeat it. What have I said? What did I say? No, it always starts with it's the purest notion of that you exist. Already is an idea. Это всегда начинается как чистое представление о том, что вы существуете, как идея. And from there on all comes false. И все, что из этого исходит, будет ложным. So it's already a false notion that you exist. Потому что это уже фальшивое, ложное представление о том, что вы существуете. And from there comes always a doubtful action. И отсюда всегда исходит действие полное сомнений. Because there's the beginning of a doubter. Потому что это начало сомневающегося. And that doubter will always ask himself, is this what I'm doing right or wrong? И тот, кто сомневается, всегда будет спрашивать себя, то, что я делаю, это хорошо или плохо. Like Shakespeare, to be or not to be. Как у Шекспира быть или не быть. All comes from that first I. Все исходит из этого первого я. That is called the phantom I. Это называется фантом я. And as a phantom is already a doubtful existence. А фантом это уже существование в сомнении. It also has a doubtful conscience. И соответственно у него есть совесть в сомнении. So already consciousness is doubtful. То есть само сознание уже сомнительно. Полно сомнений. А вот когда ты уже погружен в сомнения, как из них вывести вот как метод какой-нибудь? When you emerge into doubt, when you plunge there, then is there any method to get out of there? No. Нет. Because any method you will doubt again. Потому что любой метод вы все равно будете подвергать сомнению. Whatever you reach in that, you doubt again. Чего бы вы там ни достигли, вы все равно подвергнете это сомнению. It's already too late. Уже слишком поздно. So what to do? Что же делать? So as I say, then you have to go beyond. Я говорю, что вам нужно выйти за пределы. Whatever you do, then meditate or all the action of spirituality is trying to go beyond. И все то, что вы делаете, когда вы медитируете, любое действие, которое вы предпринимаете, это попытка выйти за пределы. But whatever you do from that instant on. Но что бы вы ни делали, начиная с этого момента. You simply confirm that there is one who needs to go beyond. Вы просто подтверждаете, что есть кто-то, кому нужно выйти за пределы. So it's like the hamster and the wheel turning around. А, это как белка в колесе, которая крутится. Ну, из колеса-то как выскочить? How can a hamster jump out of the wheel? Yeah. First try to find the hamster. Сначала вы пытаетесь найти саму белку. How can get something out of a dream which is part of the dream. Как можно выйти из сна, который есть часть сна? Even to be out of the dream is part of the dream. Даже быть вне сна это быть внутри сна. So only in the dream there is an inside and outside. А только во сне есть внутреннее и внешнее. And outside is as inside dream. А и то, что внешнее это внутренний сон. Внутри. So So out of the first concept I comes all the rest of concepts. И из этой первой концепции я исходят все остальные концепции. Tricky. Это сложно. It's always a question, how can I get out of something where I was never in? Всегда возникает вопрос, как мне выйти из того, где я никогда не был? You're trying the impossible. Вы пытаетесь сделать невозможное. You're trying to become what you are. Вы пытаетесь стать тем, что вы есть. And how to do that? И как это можно сделать? Fantastic, yeah? Это потрясающе, не правда ли? So you play hide and seek with yourself. Вы играете в прятки сами с собой. Looking everywhere. Ищете повсюду. Oh, poor me, I cannot find myself. Бедная я, никак не могу себя найти. Oh, I'm not here. Меня здесь нет. I looked at every corner and I couldn't find myself. Я искала во всех углах и так себя не нашла. But I'm so crazy in love with myself. I want to have myself. Но я настолько безумно влюблена в себя, что я хочу иметь себя. So loving and caring is not different. Поэтому любовь и забота, между любовью и заботой нет разницы. So as you love yourself, you want to really care about yourself. Поэтому если вы любите себя, то вы действительно заботитесь о себе. And caring about yourself, you want to know yourself. И когда вы заботитесь о себе, то вы хотите знать себя. That you think is the highest love. И это то, что вы думаете, есть высшая любовь. You want to emerge with yourself. А вы хотите слиться с собой. Wow. No, orgastic merging. You make tantra and all the techniques. Вы занимаетесь тантрой и знаете разные техники. You become a Sufi. Становитесь суфием. Turning inside God. Boom. Чтобы войти в внутреннего Бога. But shit, you always come back. Но, черт, вы всегда возвращаетесь назад. And you meditate like hell, every day, more and more. И вы медитируете каждый день, все больше и больше. And you always tell your friends, yesterday I was so close. Я говорю друзьям, вчера я была так близка к этому. Tomorrow I will meditate one hour more and I will make it. Завтра я помедитирую еще один час и достигну этого. Next time, yes. В следующий раз обязательно. I will not give up. Я не сдамся. I will abide in myself. Я буду кусать себя. Укушу себя. So-called self-abidance. Это, ну, самокусание. Steadfast there. Holding on. What's there? Holding on. Being holding on to what? I don't know. To the idea of self. Флагшток. Вы держитесь за него, за идею себя. I will anchor myself into existence. I will do what? Anchor, like a ship. Я, ну, как якорем прикреплю себя к существованию. So I'm a captain now of a ship who will be anchored in the self. Я сейчас капитан корабля, который будет стоять на якоре в я. See all the concepts coming out of the first doubter. Это все концепции исходят из этого первого сомневающегося. And if it doesn't work, he says, fuck it all. А если это не срабатывает, то он говорит, ну к черту это все. I have got enough now. I'm fed up with this thing. Меня достало, этот поезд меня достал. I'm not interested anymore in myself. Not me. Я себя больше не интересую. So I'm not looking anymore. Maybe then it looks at me. А я больше не ищу. Может быть, who looks at you? Yeah, the self, because if I ignore the self, тогда я смотрю, ищет вас, смотрит на вас. So you play this relationship with yourself, like I'm not interested anymore. Are you still looking? Вы играете в отношения с я. Я больше не интересуюсь тобой, а ты смотришь? Yes. It's a nice affair. Это такой хороший роман. You're becoming a monk or a nun. Вы становитесь монахом или монахиней. You're only married with God. И вы как бы в союзе, в браке только с Богом. You try everything. И вы испытываете все, пытаетесь делать. But you always come back. Но вы всегда возвращаетесь назад. Yeah, or anyone has an idea? Meditate. No. Нет. I am meditation. Я есть медитация. There's no moment without it. No moment? No moment. Нет ни одного момента без нее. Without meditation. Без медитации. And that what I am is awake, there's meditation. И то, что я пробужден, это медитация. And when it's not awake, there's potential. А когда это не пробуждено, то это потенциал. But the nature of consciousness is meditation. Но природа сознания — это медитация. So that's your natural state when you're awake. Поэтому это ваше естественное состояние, когда вы пробуждены, когда вы не спите. And then they call it the unnatural state. И есть еще неестественное состояние. When there's a meditator meditating. Когда медитирующий медитирует. And expecting something by meditation to achieve. И ожидает, что он чего-то достигнет этой медитацией. And then it becomes work. И тогда это становится работой. But otherwise the next sip of coffee is meditation. Но тогда следующий глоток кофе — это медитация. The next breathing in or breathing out is the meditation of consciousness. Любой вдох и выдох — это медитация сознания. So, no effort. Yet. Никакого усилия. Великий учитель Махарши рекомендовал все-таки делать усилия, обращая в паях. The great teacher Ramana Maharshi says that you should make effort and ask for your mind. Yes. Да. То есть все-таки метод существует. So there is a method. Yes. И усилия нужны. So an effort is needed. Yes. А вы отрицали вчера вчера. I deny that by that effort you can attain what you are. Я отрицаю то, что посредством этого усилия вы можете достичь то, чего, что вы есть. But you cannot avoid the effort. Но нельзя избежать усилия. That inquiry is the nature of consciousness. Самоисследование — это природа сознания. So I say you have to do it because you cannot not do it. Я говорю, вы должны это сделать, потому что вы не можете этого не сделать. But by all that doing or meditation, you cannot attain what you are. Но посредством всего этого деяния и медитации вы не можете достичь то, что вы есть. And I'm just repeating Ramana. И я просто повторяю Рамана. And I agree totally with what he says. И я совершенно согласен со всем, что он сказал. Only Саргадата says the same. И Нисаргадата говорил то же самое. You have to meditate on the who am I. Нужно медитировать над кто я есть. But by that meditation you cannot attain that, what you are. Но посредством этой медитации вы не можете достичь то, что вы есть. It seems to be a contradiction, but it's not. Кажется, что это противоречие, но на самом деле нет. It's like a paradox, but that's how you are. Это как парадокс, но это на самом деле тут так таковы вы. Yes. С одной стороны, метод установить внутреннюю тишину и больше ничего не нужно. Это отсутствие усилий. С другой стороны, метод делайте усилия, вопрошая, кто я. Это, ну, делайте усилия. И это тоже метод. Какой же метод? Есть метод. On the one hand, to attain inner silence is one method. The other method is to make an effort. So which method is right? Every method. Каждый метод. Каждый метод правилен. Existence knows best what to do. Существование знает лучше всего, что нужно делать. And the next, whatever you do is right. И следующее, что вы делаете, это всегда правильно. And if you are, what about this, who am I is tempting to you, it's right for you. Если для вас соблазнительно вот это «кто я есть», тогда это правильно для вас. But if you go to the next movie and you look at the next Hollywood, it's the same. Но если вы пойдете в кино и посмотрите следующий голливудский фильм, то это одно и то же. Но мы склонны верить учителям и подражателям. But we are inclined to believe the teachers and to the imitation. Yeah, that's like monkeys. Да, это как обезьяны. There's a main monkey and the other monkeys imitate them. Главная обезьяна, остальные обезьяны ей подражают. Like role models. Поведенческие модели такие, роли. Idols. Идолы. Golden cows of existence. Золотой телец существования. Like when Moses went to the mountains and speak with God, the people already built their golden calf again. Когда Моисей пошел в горы и to talk with the master, чтобы поговорить с Богом, то люди в это время уже создали себе другого золотого тельца. So they built masters around them and golden calves they turned around and потому что они создали мастеров вокруг себя, и из этого возникли золотые тельцы. And forget that it's only God is real. И они забыли о том, что только Бог реален. And to imitate an image of a master. И подражать образу мастера. And then imagining that by that imitating you can gain what you are. И воображать, что посредством этого подражания вы можете достичь то, что вы есть. It's like trying to be led by a blind image. Это все равно, что пытаться позволить себя вести к слепому образу. But it's unavoidable. Но это неизбежно. Like with Nisargadatta, he smoked like hell. Это как Нисаргадата, он курил очень много. And everyone around him started to smoke. И все вокруг тоже стали курить. Вы говорите, что Бог реален, а Бог разве это не проекция нашего ума? You say that God is real, but isn't it just the projection of our mind? Rejection? Projection. Yeah, but if you want to call God self or existence or energy. Если вы называете Бога я или существование или энергия или истина. For sure you can forget God. То, конечно, можно забыть о Боге. But God doesn't forget you. Но Бог не забудет о вас. It's said. What? As they say, you may forget the self, but the self never forgets you. Вы можете забыть я, но я никогда не забудет вас. So projections are coming out of the first projection of that first I. Проекции исходят из этой первой проекции первого я. One reflection reflects other reflections, like creating them in a way. Одно отражение отражает все остальные отражения, создавая их. So mind as an image or reflection, then reflecting on God. Мозг, ум как отражение отражает Бога. Разве Бог может быть целью? Can God be whole? Or whatever one can say about God cannot be God. Все, что можно сказать о Боге, не может быть Богом. I'm more like the Taoist in that case. Я в этом плане придерживаюсь даосской традиции. I should always start to talk with the Tao Te King. You should start. I should always start the talk actually with. А я должен начинать твои беседы вообще-то с Tao Te Ching. Tao Te Ching is like. Tao Te Ching. And then it always starts like the Tao you can name, you can frame, you can define is not the Tao. И Tao Te Ching начинается с того, что то Tao, которое можно определить, назвать, это не истинное Tao. And that is, now we can talk about why not. А теперь можно поговорить о том, почему бы нет. So in the book, like the Tao Te Ching is like this. So it's all about why you cannot know yourself. И поэтому даже такая книга, как Tao Te Ching, о том, почему вы не можете познать себя. And that you should be happy that you don't know yourself. И что вы должны быть счастливы тем, что вы не знаете себя. As if you could know yourself, it would be a relative object of time, and that is hell. Если бы вы могли познать себя, то это был бы относительный объект во времени, это был бы ад. So I'm presenting the joy that of not knowing. Поэтому я представляю вам радость незнания. Being that what never can be known by oneself or anyone else. Бытия тем, что никогда не может быть познано самой собим и самой собой, самим собой и никем другим. And that is called moksha again. Это называется мокша. То есть вы представляете свою точку зрения. So you are presenting your point of view. No. Нет. I'm if you listen to me a bit longer, it's like I'm like a monkey running to a jungle of concepts and taking one and leaving it for the other one. And then taking another one and leaving it for the other one. Вы слушаете меня, вам кажется, что я как обезьяна, которая бежит в лес и берет там одну концепцию, потом бросает эту концепцию, бежит, берет другую, потом другую тоже бросает. Without holding on to anyone. Не держась ни за кого. Just entertainment of running through the jungle of concepts. Это просто развлечение бегать в джунглях сознания. And they don't mean anything. И они ничего не значат. Эти концепции ничего не значат. So I'm not afraid to hold on. Я не боюсь держаться за что-то. And I'm just let nothing let them go. И также не боюсь отпускать их. Тогда можно сказать, что это гигантский обман. We can call it gigantic deception. Why not? Почему бы нет? Деньги, наши деньги. Nothing to lose, nothing to gain, and any of this. Нечего терять и нечего приобретать в этом всем. Не является нашей основной бедой, что мы слишком серьезны. Ваши или наши? Возможно. Self-importance is coming out of self-pity. Чувство собственной важности исходит из чувства жалости к себе. And when you are what you are, there is no pity. А когда вы то, что вы есть, то нет никакой жалости. This is the end of being in a pitiful existence. Это конец пребывания в существовании жалости. But at the moment you have the idea that you exist, there's self-pity. Тот момент, когда у вас появляется идея о том, что вы существуете, это уже самосожаление, как бы. Жалость к себе, жалость к себе. Что же делать? Скажите, пожалуйста, подробнее. Громче говорите. Скажите, пожалуйста, что для вас любовь? What's love for you? Can you tell us, please? What is love? A word. Слово. Слово. Без наполнения. nothing inside. It's not filled with anything. It's like bread. Bread? Bread. Это как хлеб. It's another word. Хлеб – это еще одно слово. Hate. Ненависть. If you put out love, the idea of love, you immediately create the opposite. Если вы создаете идею любви, то тут же вы создаете ее противоположность. Then immediately we have to talk about what is love. И тут же надо говорить о том, что такое любовь. Love, truth, God, all that you can question. Любовь, истина, Бог, все это можно поставить под сомнение. А вот то, что вы делаете, это разве любовь? Проявление любви? What you do, isn't it a manifestation of love? What? Что именно? The world? То, что вы встречаетесь с нами, то, что вы делитесь с нами. The fact that you meet us, that you share with us. No. Нет. Love cannot be shared with who? Любовью нельзя поделиться. Whose love would it be who could share that love? Чья любовь это будет, чтобы ей можно было делиться? No, I have nothing to share here. Нет, мне здесь нечем делиться. Можно так сказать, что через вас проходит любовь, поток любви, скажем так. You say that the flow of love flows through you. No. Нет. Nothing flows to me. Что не проходит через вас? It sounds good. Звучит хорошо. Welcome. No. No, you better forget God, love, and be what you are, and that never needs any idea of love or heart or anything. Вам лучше забыть о любви и быть тем, что вы есть, и не думать о любви и сердце. And that nothing ever happened. Anyway. Ничто никогда не случалось в любом случае. So what's about love? Что же тогда говорить о любви? It's a nice concept. Это прекрасная концепция. Unconditional love. Я обусловлен любовью. А как же насчет не обусловлен? Unconditional love, but you can also call it unconditioned dislike. Это можно называть необусловленной любовью, но также это можно и называть необусловленной антипатией. Yeah, because I would say what you are is never like anything else. Потому что я должен сказать, то, что вы есть, никогда не любит кого-то другого. Что-то другое. What to do with that love? Что делать с этой любовью? То есть, другими словами, любовь это всегда обозначает двойственность, да? То есть это как бы синоним двойственности. So love is like a synonym of duality. It always means duality. At the moment it becomes an idea, for sure it creates duality. В тот момент, когда любовь становится идеей, то, конечно же, она создает двойственность. You always have to define love, and the relative love, the absolute love, the what love. And... Вам нужно определение, что такое абсолютная любовь, относительная любовь и так далее. So you have something to talk about. У вас есть что-то, о чем можно поговорить. So I don't mind, but... Я не возражаю, но... So it's part of entertainment. Это часть этого развлечения. But it cannot help you. Но это не может помочь вам. That's nice. Это прекрасно. Что может мне помочь? What can help me? Nothing. Ничего. No one. Никто. No, I can only point to the fact what you are never needed any help. Я могу только указать на тот факт, что то, что вы есть, никогда не нуждалось ни в какой помощи. That what needs the help is a phantom help. Who needs another phantom who helps him? И то, кому нужна помощь, это фантом, которому нужна фантомная помощь. So you're always looking like a phantom. You're looking for a big pamperer. Поэтому как фантом вы всегда ищете big what? Pamper, right? Who pampers you? Pampering, like? Pampers. И того, кто будет надевать на вас памперсы. Like nappy. Okay. Existence should take care about you. Existence should love you. Существование должно любить вас, оно должно заботиться о вас. And provide you with everything you need. Обеспечивать вас всем, что вам нужно. And God wants you to behave accordingly to His laws. И Бог хочет, чтобы вы вели себя в соответствии с Его любовью. Then He takes you into heaven. И затем, когда Он возьмет вас на небеса. The fairy tale continues. И сказка продолжается. Promises. Обещания. The promised land. Обетованная земля. And always empty promises. Это всегда пустые обещания. So what to do with love, which is the promised land? Что делать с той любовью, которая есть обетованная земля, обещанная земля? So there's this famous Nisargadatta, it's a famous saying of him. Нисаргадатта однажды сказал известную фразу. On one side there is love, and on another side there is wisdom. С одной стороны любовь, с другой стороны мудрость. And love promises me everything. Любовь обещает мне все. And wisdom promises me nothing. А мудрость обещает мне ничто, не обещает ничего. And between that goes my life flows. И между этими двумя течет моя любовь, моя жизнь. Because both promises are empty. Потому что оба обещания пусты. And by none of them I can attain what I am. И ни одним из них я не могу достичь того, что я есть. So they try very hard to get my attention. Я очень сильно пытался создать намерение. But they have nothing to offer. Но who has nothing to offer? Love and wisdom. Но ни любовь, ни мудрость не могут мне ничего предложить. Neither by love or wisdom I can attain what I am. Ни любовью, ни мудростью я не могу достичь то, что я есть. So it's like in a circus there are two clowns. Это как в цирке, у вас два клоуна. One is promising you will become what you are by wisdom. Один обещает, что вы станете тем, кто вы есть посредством мудрости. And the other one by embracing everything. А другой, что посредством включения в себя всего. But those are empty promises. Но оба обещания пусты. So they are fine. Поэтому все хорошо. But only because they are empty. Это прекрасное обещание, но только потому, что они пусты. But if at the instant you expect something out of them, но в тот момент, когда вы ожидаете от них чего-то, you enslave yourself. Вы порабощаете себя. To love, a slave of love. Любви, когда вы становитесь рабом любви. Or a slave of wisdom. Или вы становитесь рабом мудрости. And both is slavery. И то, и другое это рабство. You put one master on top of you. Вы ставите над собой какого-то мастера, хозяина. So again, self-guilty. Опять же чувство вины, собственной вины. So you yourself put the carrot from behind in front of you. The carrot of love and the carrot of wisdom. What's carrot? Carrot is like a donkey. You become a donkey вот and there's a carrot. Вот перед собой как будто вы держите морковку, морковку перед собой, как осел. Либо это будет морковка любви, либо морковка мудрости. Then you follow that carrot. И вы следуете за этой морковкой. Но это же может быть, это может быть указателями на то, что есть. But it could also be the indicators to what is. No. Нет. It could. Or it is doubting. Когда вы говорите «может быть», то вы уже сомневаетесь. No one knows, thank God. Поэтому no one knows. Никто не знает, слава Богу. But what you can reach by love or wisdom. Тот Бог, которого вы можете достичь любовью или мудростью, it will leave you again. Он снова вас покинет. So what is, can be given by one of them, то, что может быть дано одним из них, can be taken again. Может быть и взято назад. So there can be a temporary harmony by love or wisdom. Может быть временная гармония посредством любви или мудрости. But the harmony of oneness with love is as temporary as the harmony in wisdom of understanding. Но гармония единственности в любви, единение в любви. So wisdom, это, I'm sorry, the harmony of oneness and love is what? The harmony out of oneness. When you embrace everything and you are one with everything, then you are in a temporary harmony of I am-ness. No. No? No, I can absolutely not repeat what I have said because I cannot remember. Поскольку я не могу запомнить то, что я сказал, я не могу это повторить. К сожалению, я опустила конец фразы, это надо записывать. That's why I'm sitting here because I cannot remember. Поэтому я и сижу здесь, потому что я не могу вспомнить. I am not a member of anything. Я не являюсь членом чего бы то ни было. So without being a member, I cannot remember. Не будучи членом ничего, я не могу ничего вспомнить. It's really hard for translators. Но это перевести нельзя, потому что это игра. I would not try to translate me. Я бы не стал пытаться переводить себя. You can repeat it later. That's why they all tape it. Для этого это все и записывается. Then you have to restore it somewhere. Store? You store it somewhere, just in case you want to remember, you have it somewhere. Все это хранится в каком-то определенном месте, и в случае, если надо вспомнить, то просто можно посмотреть. For your brain is free of hard disk. Поэтому в вашем мозгу нет жесткого диска. Он свободен от него. Это постоянное нажатие кнопки delete. Удалить, удалить, удалить. So no bad conscience. И поэтому нет плохой совести. And no digestion. Нет пищеварения. Because otherwise one becomes a cow. Потому что иначе человек станет коровой. Who tries to digest what he has done or not done and remembers what he has done. Который пытается переварить то, что она сделала или не сделала. That we call a person. Это мы называем человеком. And the personal history, the personal story. И личная история. Из этого получается личная история. Always tries to justify or digest what one has done or not done or should have done. Это постоянные попытки объяснить, переварить то, что вы сделали, не сделали, должны были сделать, не должны были сделать. I should have loved my mother more. Мне следовало любить свою маму больше. То, чем я являюсь на самом деле, это есть Бог? What I am. Is it God? What I am. No, you can say you are that what is God. Вы можете сказать, что вы есть то, что есть Бог. And that what you are has no idea about God. Но то, что вы есть, не имеет никакого представления о Боге. But if you say I am that, I am God, it's already one too many. Но если вы говорите, я есть то, что есть Бог, это уже слишком много. So God who knows God, there are already two gods. Если есть Бог, который знает Бога, то это уже два Бога. So you better be with and without that idea of God, what you are. Поэтому лучше всего быть с этой идеей и без нее, о том, что вы то, что есть Бог. And there is no merging with anyone. И нет никакого слияния ни с кем. And nothing has to happen to be that. И ничто не должно происходить, чтобы так было. Forget God and be that what is God. Поэтому забудьте о Боге и будьте тем, что есть Бог. But that you cannot do. Но этого сделать нельзя. It's like a monkey who tries to forget the banana. Это как обезьяна, которая пытается забыть о банане. Don't think on a banana. Не думай о бананах. Когда человек обращается к чему-то, ну, как он считает, высшему, то к чему он обращается? К себе? When a person turns to something higher, or what does he turn to himself? He thinks. Он думает. He wants to have an advantage. Он хочет получить преимущество. I'm turning now to something higher by expecting if I turn to something higher to gain something out of it. Я обращаюсь к чему-то высшему, потому что я ожидаю, что обратившись к этому высшему, я чего-то приобрету, что-то получу. Or not. Или нет. You always do things because you expect something that it becomes better or an advantage. Вы всегда делаете, что бы то ни было, потому что вы ожидаете, что станет лучше, вы ожидаете какого-то преимущества. Why else should you do it? You even want to become nothing because you think you have an advantage by being nothing. Вы даже хотите стать ничто только потому, что вы считаете, что приобретете какое-то преимущество, будучи ничем. Or not. Или нет? So you always think, if I would not be, I would be better off. Вы все время думаете, если меня не будет, то мне будет лучше. Because you imagine as nothing you will be better off in a way. Вы воображаете, что в качестве ничто вам станет лучше. That's love. Это любовь. But coming back to love. Возвращаясь к вопросу любви. Because you want for your beloved I all is the best. Вы хотите для своего возлюбленного я все лучшее, все самое лучшее. So the nature of love is caring about what you are. Потому что природа любви заботится о том, что вы есть. And only the best is good enough. И только самое лучшее будет хорошо. So if you imagine God to be the best, и если вы воображаете, что Бог это самое лучшее, you only go for God. Значит, вы стремитесь только к Богу. If you think emptiness is the best, yes, I go for it. Если вы считаете, что пустота это самое лучшее, тогда вы говорите, да, буду стремиться к пустоте. Or enlightenment. Или просветление. You imagine enlightenment that when you enlightened, you will be always happy. Вы представляете себе просветление так, что если вы просветлены, значит вы всегда счастливы. So you go for enlightenment. Значит вы идете к просветлению. That is called love. Это называется любовь. Love? You, yeah, that's love. Okay. And if you think in a relationship with some boy or whatever, man or having a baby, there is happiness. You go for that. И если вы считаете, что счастье в отношениях с молодым человеком, чтобы иметь ребенка, тогда вы стремитесь к этому. So all the actions of consciousness are actions for happiness. Все действия сознания – это действия, направленные на счастье. So you all, whatever you do, is longing for Ananda. А поэтому все, что вы делаете, это вы жаждете Ананды. And Ananda is this so-called unconditioned happiness. А Ананда – это то, что мы называем необусловленное счастье. Which is in its nature knowledge, Ananda, or Sat, Chit, Ananda. Которое по своей природе, in its knowledge, it's Ananda. No, Sat is self, Chit is knowledge. Мы говорим Sat, Chit, Ananda. Sat – это я, Chit – это знание, и Ananda. And Ananda is happiness. Блаженство. Which are three names for your nature. Это три названия для вашей природы. But at the moment you want to own it, но тот момент, когда вы хотите обладать этим, you are out of it. Вы выходите из этого. That is called the ownership knot around your heart. Это называется чувством собственности в вашем сердце. In that attempt to know yourself, и в этой попытке познать себя, you separate yourself from that. Вы отделяете себя от этого. So you become apart. Вы становитесь отделены на расстоянии. That's called like you become the devil for yourself. Это также называют тем, что вы становитесь дьяволом сами для себя. You bite into the apple of knowledge. Вы вкушаете яблоко познания. That, by that you step out of the paradise. И посредством этого вы выходите из рая. You're stepping out of that what is prior and beyond all imagination into the imaginary circumstance. Вы выходите из всего, что предшествует и за пределами находится любого существования. и вы выходите из степенчего? Into an imaginary circumstance. Воображаемые обстоятельства. And now to try to get out of it. И теперь попытка выбраться из них. You confirm that something happened. Только подтверждает, что что-то происходит. So this vicious circle. Этот порочный круг. You cannot avoid. Его нельзя избежать. So whatever you do out of that false notion that you exist and want to know yourself. Что бы вы ни делали, исходя из этого ложного представления о том, что вы существуете. Whatever you do is confirming the falsity. Все это лишь только подтверждает ложность. So. But you can try. Но можно попытаться. So that's why I said, like when Ramana said, like the direct path is who am I? Поэтому я сказал, что когда Рамана указывал на то, что прямой путь это кто я есть. If it has to happen, you will be like 10 meters underwater. Если бы это должно было случиться, то вы бы оказались как будто на 10 метров под водой. And the only way out of that depression. И единственный выход из этой депрессии. Will be the self. Будет я. So you are one-pointed, concentrating only on that what is God, self, or existence. Это было указание на то, что вы концентрируетесь на том, что есть Бог или существование. And always that who am I? Кто я есть? Он всегда говорил. Like the who, the world drops. Когда вы говорите кто, то отпадает мир. And spirit drops. Когда говорите я есть. And the last, то отпадает дух. And the last you can experience is awareness as I. И последнее, что остается, вы можете ощущать как переживание себя. But prior to that I is what you are. Но до, находящееся до того я, которое есть вы. So prior and beyond, the first and the last purest experience of I. То есть до и за пределами того чистейшего переживания себя. The purest notion of awareness. Самое чистое понятие осознания. You are. Вы есть. And you are the answer to the question, who am I? That. И вы ответ на этот вопрос, кто я есть, кто. Like a presence. Это как до. Ощущение до восприятия. Where the first presence of I appears in. Когда возникает первое я, первое присутствие я. And out of the first appearance comes the second and the third. Из этого первого возникновения возникают второе и третье. So prior and beyond the first. То, что до и за пределами первого. Is what you are. Это то, что вы есть. That you cannot know in any relative sense. Это то, что нельзя познать ни в каком относительном смысле. You can only experience without the presence of what you are. Вы можете ощущать, испытывать это только без, до восприятия того, что вы есть. There is no possibility of any imaginary presence at all. Где нет никакой возможности воображаемого присутствия вообще. So if the self wants to be again that what is prior. Я снова хочет быть тем, что до. Grace happens that by that grace you will ask yourself who am I. Случается милость, и посредством этой милости вы спросите себя, кто вы есть. And if when the self is involved, it has its own course, and it's unavoidable that the phantom will be dropped one day. Неизбежно, что фантом отпадет в один прекрасный день. The self is what? Is. If the self is. Если withdrawing я. Again, that what is not the self. Если я. Withdrawing itself. It's like a spider. The self is like a spider. Я это как паук. It was spinning a network of I am. The world. Он сплел паутину. Я есть мир. And one day the spider simply withdraws the world, the spirit, and the spider to be that again what is only the potential of. Но в один прекрасный день паук как бы забирает всю эту сеть и становится снова тем, что я есть. with like two tendencies. The self is spinning and forgetting itself in its own net. Это как будто две тенденции. Я выходит и забывает себя о том, что оно я. And then it starts to withdraw again, and by the question who am I, or by whatever technique of meditation. А затем начинает возвращаться назад при помощи техник медитации, например. Then it has its own process, and no one knows how it works. И тогда у него свой собственный процесс, который никто не знает, как работает. And you can even say everyone who is here is already in that tendency. И мы можем сказать, что все, кто есть здесь, уже принадлежат этой тенденции. Like a model who runs out of steam. Это как локомотив, у которого кончился пар, как паровоз, у которого кончился пар. So your interest goes away from the world to something what is abstract. Ваш интерес, your interest is what? Turns away from the world. Отворачивается от мира. To that what is к тому, first an abstract idea of self. К тому, что абстрактно, к абстрактной и первой идее о себе, о я. So it's already too late. Поэтому уже слишком поздно. To fake interest in the world. Притворяться, что у вас есть интерес к миру. Just to like the last for the phantom. So to what for? The last breathing. Это как будто последний вдох, последнее дыхание фантома. The bells of the church are already ringing. The funeral is on its way. Колокольный звон этих похорон уже зазвучал. Okay. Yes. Вот ты упомянул о романе, что вот когда это случается, ты чувствуешь себя как 10 метров под водой. И как бы нет никакого пути, кроме наверх поверхности. А у тебя такое же было ощущение? You mentioned Raman is speaking about being 10 meters underwater when there is no way but to go up. Is it the same for you? Did you also have the same experience? More or less. Более или менее. It's like a rape. A rape? Yes, a rape. Это похоже на изнасилование. Because no one can want that. Потому что никто не хочет, не может хотеть этого. Normally you always want to avoid it. You want to have this easy way. Обычно, если вы хотите избежать, вы хотите, чтобы все произошло легко. You want to sit for 2 hours a day and meditate, and then the rest of the day having free and living your life. Вы хотите посидеть 2 часа, помедитировать, а потом быть свободным весь остальной день, жить как вам нравится. So you want to control it in a way. То есть вы хотите это контролировать каким-то способом. That is in charge. Но если это имеет власть, the control is collapsing. Тогда контроль разрушается, не остается. The idea that you have control cannot hold anymore. Та идея, что у вас может быть контроль, отпадает, не может больше удержаться. Then it can be very hard or painful, or it can be very easy. Это может быть или очень трудно и болезненно, или это может быть легко. That depends on your structure. Это зависит от вашей структуры. On your resistance. От вашего существования. And no, it's always unique. Это всегда уникально. And actually you cannot compare it. И это нельзя сравнивать. So like in Ramana's case, he's 15 years old, he lays down and then has that experience of dying. У Рамана был опыт в 15 лет, когда он лег и почувствовал, что умирает. And then it simply happened, realizing that to be that life which can never die. Но оказалось, что он осознал, что он та жизнь, которая никогда не может умереть. So you cannot say there was something before. Нельзя сказать, что было что-то до этого. But when he was asked, what was your meditation and your preparation? Но когда его спрашивали, какова была ваша медитация, ваша подготовка? How should I know? But maybe there was lifetimes before something, but there's always something before. Он говорил, откуда мне знать? Было множество жизней до этой. Всегда есть что-то до. But actually for me it doesn't have to happen anything. Но для меня ничто не должно происходить. Because that realization which is worth to realize. Потому что эта реализация, которую стоит реализовать, is in spite of all happenings. Происходит вопреки всему происходящему. In spite of being down 10 meters underwater and looking always up. Вопреки, несмотря на пребывание на 10 метров под водой, смотрение вверх. Otherwise you can make a technique out of it. Потому что иначе из этого вы сделаете технику. And consciousness would be clever enough to make a technique of despair or something. И сознание достаточно умно, чтобы сделать технику из отчаяния или чего бы то ни было. Thank God, none of that works. К счастью, ничто из этого не работает. Otherwise everyone would dive into the water and just wait. Потому что иначе все бы стали нырять в воду на 10 метров. So even that becomes a concept. Если это становится концепцией. No, you are here now what you are and nothing has to happen. Вы здесь сейчас и ничего, ничто не должно происходить. And who would care about an enlightened phantom anyway? Кого будет заботить просветленный фантом в конце концов? Only other phantoms. Только других фантомов. But why not? Но почему бы и нет? So the story of Rama, King Rama, is for me still the best story. King Rama. King Rama. История короля Рамы для меня это лучшая история. Like he went to the sage. Он пошел к мудрецу. And the sage was teaching him, and he was realizing. И мудрец учил его, у него была, он понимал это. Realizing that he is not the body. Он понимал, что он не тело. Not the spirit. Не дух. And not awareness. И не осознание. So he was realizing to be that what is the absolute. Он осознавал то, что он это абсолют. So out of gratefulness for that sage. И из благодарности этому мудрецу. He took his biggest diamond ring from his finger. Он снял самое большое кольцо с алмазом со своего пальца. Presenting it to the sage, and the sage, okay. И подарил его, стал дарить его мудрецу. И мудрец сказал, хорошо. Opened the jar beside him, like full of diamond rings. И он открыл сундук. What is he open? A jar? Сундук рядом, который с ним стоял, и этот сундук был полон драгоценных камней. And that is full of diamond rings. Он был полон алмазов. So it puts that diamond ring and close it again. Он бросил туда этот алмаз, закрыл снова сундук. And see you next time. И сказал, увидимся в следующий раз. So even the highest realization is worth nothing. Поэтому даже самая высокая реализация ничего не стоит. Because that circumstance that there is one sitting and one teaching and then there's one realizing. Потому что эти обстоятельства, когда есть тот, кто сидит и учит, и тот, кто учится, тот, кто понимает, кому приходит понимание. Happened already infinite times before. Уже случалось бесконечное количество раз до этого. So see you next time would simply mean just make a next circle and you sit here again and again and again and again and you realize again and again what no one needs to realize. Увидимся в следующий раз означает, что вы сделаете еще один круг, и вы снова придете сюда и будете здесь снова, снова и снова, и снова будете осознавать себя. So you go down 10 meters underwater again and again and again and again and you concentrate again and again on only way up is that way and I made it and then you. Вы погружаетесь на 10 метров под воду снова, снова и снова, и снова вы смотрите вверх и понимаете, что единственный путь это путь наверх. И так происходит всегда. So absolutely no way out. Абсолютно никакого выхода. and again, there's nothing to gain. И снова и снова нечего приобретать. By none of that realization. Ни одной из таких реализаций. Frustrating. Это разочаровывает, не правда ли? But I like it. Но мне это нравится. I still like that nothing can make or unmake what I am. Мне все равно нравится, что ничто не может сделать человека тем, что я есть. One, you mean one what? Nothing can make one what you are. No, nothing can make or unmake me. А ничто не может меня сделать тем, что я есть. No necessity at all. Совершенно никакой необходимости в этом нет. That's not different from what you are. И нет никакой разницы между тем, что вы есть, и я есть. So I'm talking. Я говорю. I'm talking. И говорю. I'm talking. И говорю. Talking. And nothing happens. И ничего не происходит. Thanks a lot. Слава Богу. Have something there in the computer? No. У вас там что-то в компьютере? Мне просто рядом с вами пишется очень хорошо. Мне льется, я сижу вот слушаю, а текст там течет. That's art. Это искусство. Нет, для меня просто критерий, одним из критериев, такой он довольно глуповатый, но все-таки критерий оценки человека, насколько он дает, это насколько мне хорошо рядом с ним. Вот эти из меня идеи сыпятся, я еле-еле успеваю укладывать на лист. Значит, But one of the criteria that I use to judge about people how creative they are is when I'm such a person and if there are lots of ideas in my head and they can pump out of me, then this person is a creator. Okay. Текст вообще никак не связан, ну, с происходящим. The text I'm writing is not connected in any way to what's going on here. That's good. Это хорошо. Да, типа. Наверное, это скорее провоцирование к собственной работе. Not a topic that's rather provoking me to my own work. That's fine. Это прекрасно. I think so. Yes. Состояние глубокого сна. Сравнение с состоянием смерти этого фантома. The state of deep sleep is it comparable to the state of phantom? Yeah, that's why Ramana calls it deep, deep sleep, your nature. Да, поэтому Рамана называл глубокий сон вашей природой. So deep sleep is still awareness. Глубокий сон – это все еще осознание. But the deep, deep sleep is that what is awareness. Но самый глубокий сон – это то, что есть осознание. And to know yourself as in deep, deep sleep. И знать себя, знание себя в этом глубоком-глубоком сне. To be that existence. Это значит быть этим существованием. Which is in the total absence of any presence. Которая есть полное отсутствие любого присутствия of anyone who knows or doesn't know, любого, кто знает или не знает what it is. Что это есть. So it's not like that you can stay there. Это не так, как если бы вы могли остаться там. But this is a way to know oneself. Но это способ познать себя. To be that existence which never demands any presence or absence of any knowing or not knowing knower. Быть этим существованием, которое никогда не требует никакого присутствия или отсутствия знания того, что вы есть. So be absolutely independent of any whatever you can imagine. То есть вы совершенно независимы от того, что от чего бы то ни было, что вы могли бы себе представить. That what you are. Это быть то, что вы есть. So it's a pointer. Это указатель. So don't try to stay there. Не пытайтесь остаться там. Because it's impossible. Потому что это невозможно. There will always be a waking up again. Всегда будет пробуждение. And you cannot escape what you are. И нельзя избежать того, что вы есть. That's because you are the origin of whatever is and is not. Потому что то, что вы есть, это источник того, что есть и чего нет. You can say this world is your realization. Вы можете сказать, что этот мир – ваша реализация. And you cannot escape that what you are. И вы не можете уйти от того, что вы есть. So you are that what is the world. Вы есть то, что есть мир. And you cannot escape that. И от этого нельзя уйти. So no way out of being that what is reality and the realization of it. Нет выхода, нет способа убежать от реальности и того, что является ее реализацией. And that is called peace. Это называется покой. And that is called is unbearable for relative me. И это невыносимо для относительного я. So it burns absolutely out in that. Поэтому оно сгорает из этого. Because the finite I cannot stay in the infinite existence. Потому что конечное «я» не может оставаться в бесконечном существовании. So in that hopelessness of no way out, в этой безнадежности того, что нет выхода, it becomes like a holocaust for the devil eye. Это становится холокостом для дьявольского «я». So by being what you are, that what is not what you are gets annihilated. Посредством бытия тем, что вы есть, то, что вы не есть, уничтожается. And it's natural annihilation. Это естественное уничтожение. But as, at the moment you want to destroy the phantom, you only give energy to it. Но тот момент, когда вы хотите разрушить фантом, вы только даете ему энергию. And you feed it. Вы питаете его. So be what you are. Поэтому будьте тем, что вы есть. And it will drop by its nature. И оно отпадет само по себе. То есть вот быть тем, что я есть, это не важно, классификация такая. То есть это жизнь без мотивации, да? Без этого. Being, I have an association that being what I am is life with no motivation, without motivation. Neither with or without. Не без и не с. Не то и не другое. So you just discriminate it again. Потому что вы снова проводите различия. You say life without motivation is better than life with motivation. Вы говорите, что жизнь без мотивации лучше, чем жизнь с мотивацией. Нет, она более естественна. More, but that what is more is less. Это то, что может быть больше, более и менее. То, что есть, чего есть более, то может быть и менее. It's quantity. Это количество. But quality is which that never knows any more or less. Но качество – это то, что не знает никакого больше и меньше. So silence is never more or less silence. Когда мы говорим о тишине, то не может быть больше тишины или меньше. But if it's your silence, you have more or less silence. Но если это ваше молчание, тогда у вас может быть больше then или меньше trouble. Молчания. Then he is in trouble. Тогда у вас проблема. So what, at the moment you, if you are silence, you care. В тот момент, когда это ваша тишина, тогда вы беспокоитесь об этом. Then you can be disturbed in your silence. Вас можно обеспокоить в вашей тишине. So you have to be that what is silence. А вам нужно быть тем, что есть тишина. Silence is the nature of existence. А тишина — это природа существования. And if there is no second edition of existence. И мы говорим, что нет второго издания существования. It can never be disturbed by itself. Его нельзя побеспокоить самим собой. That is Advaita. Это Адвайта. Advaita means the absence of a second. Адвайта означает отсутствие второго. There's not even the first. Нет даже первого. Who can be disturbed by anything. Которого могло бы что-либо побеспокоить. So there is not one without a second. There is not one without a second. There is no one without a second. Нет первого без второго. There is simply no second. Просто нет второго. And there is no disturbance. И нет беспокойства. For that one who is not there. Для того одного, который нет там. So, ownership drops. Собственничество отпадает. As ownership is an idea. Потому что собственничество — это идея. And what kind of existence would it be who could be owned? И что это будет за существование, если бы можно было обладать? And by who? И кем? Кто бы им обладал? It would be a rubbish existence. А, это было бы плохое существование. And who wants to own that rubbish existence? И кому нужно обладать этим ужасным существованием? Me? Я? Мне? Be happy that no one can own what you are, not even yourself. Будьте счастливы тем, что никто не может обладать тем, что вы есть, даже вы сами. So, just. Мне сегодня приснился сон после вчерашней встречи. Я встретился с Карлом Ренцем. Like I met Carl Renz. И спросил, какова суть вашего учения в двух словах. I asked him, what's the point of your teaching in the word? И вы ответили мне, тебе не стать этим второй раз. And you told me that you will never become that for the second time. На что я вам сказал, ну я и первый раз еще не стал. I didn't become that for the first time. И мы рассмеялись. And we both laughed. That's the best. Это самое лучшее. Смеяться. Seeing the joke. Seeing the joke. Когда вы видите шутку. Understanding the joke that you could ever imagine that you have lost yourself. И понимаете эту шутку, что вы можете себе представить, что вы когда-то себя потеряли. Bang bang. Хлопок. Yeah. That's why I'm laughing. It is like a mood which is like you cannot resist. Поэтому я смеюсь. Это такое настроение, которому нельзя сопротивляться. Because if I would try to teach you something, you could block it all the time. Потому что если бы я пытался учить вас чему-то, вы бы блокировали это все время. Your personal armor would grow. А ваша личная ама? Armor, like the if you have a defense system around you, an armor. Щит. Ваш личный щит, от этого бы только вырос. Ваши доспехи только бы укрепились. So, as I'm just talking to that what never needs any defense system, and laughing. Я говорю о том, чему не нужна никакая система защиты. No way of defense. Нет никакого. От смеха нельзя никак защититься. Это отличает всех учителей, именно чувство юмора и никакой серьезности. So that's what characteristic of all teachers, a good sense of humor and no seriousness. Maybe. Возможно. It's like in Zen they say what is light is right. Так же как в Дзене говорится, что то, что свет, это правильно. What is right is light. А то, что правильно, это свет. There is levitation in it. There is no heaviness. Здесь как бы левитация, здесь нет притяжения. So I don't come here to load you more on your. Я пришел сюда не для того, чтобы нагрузить вас больше чем-то. Разгрузить. unload me. Maybe. Give everything to me, I can bear it. Отдавайте мне все, я могу это забрать. Because I have an open front door and I have an open back door. Потому что у меня открыта входная дверь, у меня открыта задняя дверь. You give them? Okay. Мне дают, и оно уходит. И в остатке всегда тишина. And what's left is silence. Always. Silence is uninterrupted. Тишина не прерывается. Because silence is existence, and existence is uninterrupted what is. Потому что тишина — это существование, а существование — это непрерывное то, что есть. And was and never will be disturbed by anything. То, что никогда не беспокоилось ничем и никогда не обеспокоится. So I'm talking, talking, talking, and just presenting. By talking, silence can never be talked away. Я говорю, говорю, говорю, и посредством этого говорения тишину никак нельзя побеспокоить, потревожить. And I could be quiet and quiet and quiet. Я мог бы молчать, молчать, молчать. And the silence would not be more. И тишины не стало бы больше. And can talk and talk, and the silence not less. А когда я говорю и говорю, то тишины не становится меньше. So mind, no mind. Ум, не ум. Never mind. Никакого ума. У меня есть такое выражение, что не каждая тишина, не каждое молчание золото, но и не каждый разговор нарушает тишину. So the saying that not every silence is golden, but not every conversation breaks the silence. No conversation can break the silence. Не каждый разговор может нарушить тишину. The silence is always golden. Поэтому тишина всегда золото. The quality of silence. Это качество молчания. It's the only treasure you can enjoy. Единственное сокровище, которым вы можете насладиться. It's the silence you are. Это тишина, которая есть вы. But the silence you can own. Но та тишина, которой можно обладать. Is rubbish. Это ерунда. So it's always a question of having or being. Это всегда вопрос иметь или быть. As you are silence. Когда вы есть тишина. There's absolute satisfaction. Приходит абсолютное удовлетворение. But the silence you have, you are never satisfied by. Но та тишина, которой вы обладаете, она никогда не принесет вам удовлетворения. As in heaven, there's always fearing to lose. Как на небесах всегда есть страх того, что вы их потеряете. So you better. Не на небесах, а когда вы обладаете чем-то, всегда есть страх. But even nothing is too much. Но даже ничто не является слишком многим. You just could drop the mind to your owner. Если вы просто отбросите ум, то вы you're the owner. The owner. Вы становитесь владельцем. But you cannot drop him. Но вы не можете его отбросить. Because he was never there. Потому что он никогда там и не был. How can you kill something that is already dead? Как можно убить что-то, что уже мертво? How can you kill an image? Как можно убить образ? How can you kill a shadow of existence? Как можно убить тень существования? There's a famous story about one who wanted to get rid of his shadow. Есть известная история о том, как один человек пытался избавиться от тени. So he was digging a grave deeper and deeper. Он копал могилу все глубже и глубже. So now I go so deep into existence, and now I can get rid of my shadow, which is me. Теперь я войду так глубоко в существование, он сказал, что я смогу избавиться от той тени, которая я. So then he sees his shadow down, oh, very happy, because it's very dark already, the shadow is gone in the darkness. И он выкопал настолько глубокую могилу, что тень не было видно в ней. И он сказал, там вот no shadow. Yeah, because so dark in the grave, there is no shadow anymore. Больше тени нет. But then being happy and fast covering this the shadow that it never comes back again. Он был очень счастлив, сказал, быстрее закапывать могилу, чтобы тень там осталась. So going to the light again. Wow. И затем снова на солнце и сказал, наконец-то это сделал. But then opened the eyes and what is there? Потом он открыл глаза и что же он увидел? The shadow on the grave. Тень на могиле. So that's like realizing you cannot get rid of the shadow of what you are. это все равно как понимание того, что вы не можете избавиться от той тени, которая есть в быть. And the shadow starts with the light of awareness, then the space like spirit, and then the world. И тень начинает, the shadow starts with light of awareness. So even the light of awareness, the shadow starts. Эта тень берет начало в свете осознания. It's like in Zen, like the light of the in the moon is not the light of the sun. Это как в Дзене, свет луны это не свет солнца. So the first experience is not the absolute experience that you are. Первый опыт это не абсолютный тот, кто испытывает опыт, тот, кто вы есть. So don't be a shadow of yourself. Не будьте тенью себя. All the shadows are there because you are. Все тени там, потому что вы есть. But you're in spite of it. Но вы несмотря на это. Not because of the presence or absence of them. Не из-за их существования или отсутствия. But you cannot get rid of them. Но вы не можете избавиться от них. So, what to do? Поэтому что же делать? That's the famous what to do. Это известное, что делать. You tried everything to get rid of it, but it never worked. Вы испытали, попытались всеми способами избавиться от него, но ничто не сработало. Yes. Как может происходить вспоминание, если своей истинной природы, если знать это невозможно? How can remembering of our true nature happen if it's impossible to know? You don't have to remember that. Это не нужно вспоминать. Because there can only be forgetting or remembering because you exist. Потому что вы можете забывать или вспоминать только потому, что вы существуете. And that you cannot forget. И это нельзя забыть. So this is like the effortlessness of existence. Это как безусильность существования. Which never needs to remember anything. Которому никогда не нужно вспоминать, чего бы то ни было. So you have to discriminate. What you have to remember. И вы проводите различие, что вам нужно вспомнить. You can forget right away. Вы можете тут же и забыть. Only the phantom has to remember that the phantom exists. Только фантому нужно вспоминать о том, что фантом существует. But you are, there's no necessity at all. Тот, кто вы есть, для этого нет никакой необходимости. So it's not a question of remembering it. Вопрос не в том, чтобы это помнить. Воспоминание это всегда обращение к прошлому. Remembering is always turning back to the past. А это всегда здесь. And this is always here. Not even here. Оно даже не здесь. The here is in it. Здесь находится в нем. But it is not in the here. Но оно не вот здесь. So it's like the whole dream appears in you, but you will never appear in the dream. Это как сон появляется в вас, но вы никогда не появляетесь во сне. So like you are the absolute dreamer. Вы абсолютный сновидящий. And you started dreaming. И вы начали видеть этот сон. But by that dreaming, you never left your nature. Но когда вы смотрите этот сон, вы никогда не покидаете свою природу. So it's more like the dream is in you, but you were never in the dream. Это все равно, как в вас разные сновидящие, но вы никогда не бываете в этом сне. But at the moment you want to get out of the dream. Но в тот момент, когда вы пытаетесь выбраться из этого сна. By your almighty imagination. Вашим всемогущим воображением. You become an inmate. Вы становитесь заключенным. Then you are, whatever you do from that moment on. И что бы вы ни делали, начиная с этого момента. It's simply confirming that you exist as a relative I. Это просто подтверждение того, что вы существуете как относительное я. So as much as you want to get out of it, you confirm one who is in the dream. Чем больше вы хотите выбраться из него, тем больше вы подтверждаете, что существует тот, yeah. кто во сне. And all the realization you have in that dream. И все реализации, которые в этом сне. Is false. Все они ложны. То есть это одна и та же история, попытка познать абсолютное относительными инструментами. So it's all the same story, trying to realize the absolute by relative means. Yeah, there is no bridge. Да, между ними нет мостика. Bridge? Bridge. You cannot make a connection. Да, нельзя между ними установить связь. Моста нет. So there will never be any relationship in that. То есть в этом никогда не будет никаких отношений. The dream lives from separation. The dream lives by separation. Сон живет разделением. So the dream means there's a trinity of awareness, spirit, and the world. Сон означает троицу осознания, духа и мира. But that was Brahman. And there is always a fourth. Yeah, the fourth state. Четвертое состояние. That's why they call it the fourth state. The fourth? The fourth. The четвертое состояние. Туя. Туя тика. That what is prior and beyond all imagination. Это то, что до и за пределами всякого воображения. It's called like a statelessness. Это называется состоянием без состояния. The absolute. In the absolute not knowing itself. В абсолютном знании себя. В православии сегодня начинается празднование Троицы. In Orthodox Church today is the day we start celebrating Trinity. The Trinity today. Trinity. Yeah. It's like Jesus when the Passion of Christ was when he went from the man to that what is spirit and then to that what is the Father. Это как в страсти Христовой, он вышел из того, что есть человек, к тому, что есть Дух, и затем к тому, что есть Бог. So in crucifying Jesus on the horizontal life, like this, it's like the horizontal form life. И когда он распят на кресте, то он, what is this? Horizontal. Горизонтально его. And then the vertical spirit. Horizontal what? It's a world, like time. Время, мир представлены горизонтально. Time and no time. Вертикально представлено не время, дух. And in the center of it is awareness. А в центре этого осознание. The now, the eternal now. Сейчас, вечное сейчас. This is a symbol of the cross. Это символ креста. And to be crucified on that horizontal and vertical. И быть распятым на этой горизонтальной и вертикальной линии. It's the absolute symbol of no way out. Это абсолютный символ отсутствия выхода. So you're crucified to existence. Вы распяты на существовании. And when he said, God, why do you have forsaken me? Who said? Jesus. И когда Христос спросил, Бога. Почему ты простил меня? Оставил меня? Like maybe it meant like thanks God, now the image of God is leaving me too. Он думал, что сейчас, возможно, образ Бога покидает меня тоже. So there is no God who can help me. Поэтому нет того Бога, который мог бы помочь мне. The last hope drops. Последняя надежда отпадает. Then the spear of destiny piercing the heart. И затем копье судьбы проникает в сердце. So even the idea of heart dies. И даже идея сердца умирает. And from there on he goes to the totality. И оттуда он идет в тотальность. Which is the fourth state. Которая есть четвертое состояние. And from the totality he wakes up as that. И в тотальности он пробуждается как то. And from that moment on, when he was resurrected, и начиная с того момента, когда он воскрес, he said, "Me and the Father is one." Он сказал, я и Отец это одно. But I'm not the Father. но я не есть отец. Me and spirit is one, but I'm not the spirit. Я и дух это одно, но я не есть дух. Me and the son is one, but I'm not the son. Я и сын это одно, но я не есть сын. I'm that what is heart. Я есть то, что есть сердце. And heart is the father. И сердце это отец. Heart is spirit. Сердце это дух. And heart is the world. И сердце это мир. Heart is all this. Сердце это все. Just like I am that I am that. Это как я есть то, что я есть то. So the seven states. Семь состояний. Ramana has the same seven states. У Раманы было те же самые семь состояний. In the same system. В той же системе. Coming from the first. Исходящий из первого. To the second. Ко второму. To the third. К третьему. Awareness. Осознание. And this sinks into that what is hard. И все это. The fourth state. Tristus. Сжимается в то, что есть сердце. Fourth state what? Of Christ. И четвертое состояние Христа. Jesus died in that tree. Jesus is gone and Christ is resurrected. Иисус умер в этих трех. Иисус умер, а Христос воскрес. And resurrected as that. Он воскрес как вот это. So normally you wake up in the morning as I. Обычно утром вы просыпаетесь в качестве я. Then the world appears. А затем возникает мир. But from there, ну, из вот этого becomes bomb. Выходит сразу. On off. Туда и назад. But no one wakes up. Но никто не пробуждается. What you are is awake or not. То, что вы есть, пробуждено или нет. When you awake, you are that what is awake. Когда вы пробуждены, то when вы то, что not, пробуждено. Yes, когда нет, no one anyway. Тогда все равно никого нету. So when you awake, there is I am that I am. Когда вы пробуждены, то вы я есть то, что я есть. That never talks anyway. И это никогда не разговаривает в любом случае. So. It's a break time? Yes. Okay. When it's time. 10 минут перерыв. When there's time, you have a break. Oh, I never looked at the book. Where? No, you can see. Where is the book? Oh, it's on the wall. I will.